Следом из комнаты вышел сам говорящий, старик в пурпурном халате. Старейшины отметили, что он, хотя и уступает Ван Линю по уровню развития, однако несколько превосходит их. Наверное, он достиг финальной стадии зарождения души 5. Вид его был грозен, а речь сердита. Он прошел в комнату к Ван Линю. Ван Линь поднял голову, смерив входящего холодным взглядом. Старик ответил ему тем же. Затем старик с изумлением почувствовал, как у него выступил пот, а ноги начали подгибаться. Его душа ощутила чудовищное давление. Видимо, этот незнакомец превосходит его по уровню культивации. Старик вскрикнул от боли. Если б он знал заранее, то был бы более осторожен. Затем он сделал легкий поклон и примирительно произнес. «Не знал, что вы здесь. Прошу простить за грубость. Виноват». Ван Линь задумался. Старик казался ему знакомым. Где-то он с ним уже встречался, но точно вспомнить он не мог. В это время в башню вошел старик с седыми волосами. Он зашел в комнату к Ван Линю и обратился к нему, не обращая внимания на старика в пурпурном халате. «Я слышал, что вы хотели посетить наш аукцион. Рад познакомиться. Однако, мне кажется, мы уже с вами встречались». Лю Фи и Тиянь немного переменились в лице и отступили за спину Ван Линя. «Садитесь», — улыбнулся Ван Линь. Седовласый старик сел и, улыбаясь, оглядел Лимувань. Затем он спросил, «Мне кажется, что мы с вами встречались, не правда ли?» Ван Линь вздрогнул. Тогда, около расколотой звезды хаоса, он был в соломенной шляпе, и ему казалось, что никто не видел его лица. Неужели седой старик его узнал? Тем временем старик в пурпурном халате был очень смущен. Он не решался выйти, оставшись стоять прямо на пороге. Пока седовласый старик и Ван Линь беседовали, на первом этаже начался аукцион. Первыми лотами были волшебные эликсиры, и они весьма пользовались спросом. Ли Мувань сидела рядом с Ван Линем и с интересом смотрела, что происходит внизу. Старик, сверкнув глазами, обратился к Ван Линю. «Мне кажется, твое лицо очень знакомым. Скажи, мы раньше не встречались, около расколотой звезды хаоса?» Он, как только вошел в комнату, сразу же вспомнил, что видел Ван Линя около планеты хаоса, но также помнил, что видел его где-то еще, но точно не мог вспомнить. Ван Линь улыбнулся, но ничего не ответил. Затем он махнул рукой стоящему в коридоре старику в фиолетовом халате. Тот поспешил войти в комнату и с почтением произнес: «Разрешите представиться, мое имя Цусыпин». Затем он повернулся к седовласому старику и произнес то же самое. Старик недовольно сверкнул глазами. «Я монах. Если не хочешь отвечать на мои вопросы, не отвечай, но зачем ты его сюда позвал?» Ван Линь же, улыбаясь, воскликнул. «Дружище Цу, сколько лет, сколько зим, давно не виделись». Цусыпин тут же замер. Седовласый старик вперил в него тяжелый взгляд. Цусыпин наглядел Ван Линя. Он показался ему знакомым, но он все же не мог его узнать. «Вы знаете меня?» — наконец выдавил он. Ван Линь засмеялся. «Прошла куча времени. Ты, наверное, действительно меня позабыл. Если бы ты не сказал своего имени, то я бы тоже тебя не узнал. Мы давно с тобой встречались. Наши души. Карта еще была. Ну, вспоминай». Цусыпин резко переменился в лице. «Ван Линь, ты прошел развитие». Ван Линь кивнул и спросил седовласого старика: «А ты что-нибудь вспомнил?» Старик изумленно заморгал. Затем горько засмеялся. «Вспомнил. Я и не мог представить, что ты, это тот достигший формирования ядра 3, монах. Ты сильно поднял свое развитие». Он действительно вспомнил все, как встретил Ван Линя и Цусыпина и разглядел в первом огромную силу, чем-то напоминающую легендарную сферу Цзи, и возгорелся желанием подчинить себе Ван Линя и забрать эту силу. Теперь же, когда Ван Линь по уровню культивации и умениям ничем не уступал ему, данное желание улетучилось без следа. Цусыпин стоял, полностью отдавшись своим древним воспоминаниям о Ван Лине. Седовласый старик вдруг рассмеялся и сказал: «Что было, то прошло. Я был виноват. Тебе не стоит таить обиду, Ван Линь. Для чего ты приехал в этот раз?» Решил сменить тему он. «Чтобы купить рецепт создания эликсира 6 уровня», — произнес он. Старик в ответ поморщился. «Если бы тебе было нужно что-то другое, я бы подарил, не задумываясь. Но именно этот рецепт один человек решил продать только со здешнего аукциона. Ничем не могу помочь. Мне не нужна помощь. Если я не смогу купить рецепт, возьму его силой», — покачал головой Ван Линь. Старик лишь улыбнулся в ответ. К этому времени на аукционе были проданы множество различных артефактов. Наконец на помост взошел Сюло и торжественно произнес: «Следующим лотом будет настоящее сокровище. Конечно же, вы все знаете, о чем я говорю. Рецепт создания эликсира 6-го уровня. Его еще никто не открывал. В подтверждение моих слов прошу взглянуть на печать, поставленную настоящим владельцем». Внезапно наступила тишина. Большинство участников аукциона пришли именно за этим рецептом. Затем все друг за другом начали выкрикивать цены. Ли Мувань была очень взволнованная. Ван Линь молча сжал ее руку. Су Сыпин хранил горькое молчание. Он тоже пришел за рецептом, но теперь не осмеливался выкрикнуть цену. Очень быстро цена доросла до 10 000 духовных нефритов высшей пробы. Для моря демонов это была очень неплохая цена. Глава 336. Глава 336. Рецепт. Так много духовных нефритов. Сверкнул глазами Ван Линь. Но если предложить нефрит бессмертных, то можно перебить цену. Ван Линь начинал злиться. Ему очень нужен этот рецепт. Но, если цена будет слишком высока, о честном обмене придется забыть. Ван Линь размышлял некоторое время и выудил из сумки деревянную статуэтку. Она осталась с тех пор, когда он вырезал целую партию таких, и была дефектной. В статуэтке была всего лишь капелька силы домена, однако она все равно была артефактом уровня поздней стадии зарождения души 4, и обладала определенной энергией. ПР. Здесь указывается уровень домена, содержащегося в статуэтке, а не уровень артефакта. Также у статуэтки были кровяные каналы, что делало ее подобной куклам, и ее можно было использовать подобно целой качественной статуэтке. Большинству монахов из моря демонов такая статуэтка кажется весьма грозным оружием. Седовласый старик, увидев, что Ван Линь достал из сумки, улыбнулся. То, как сделали статуэтку, его позабавило. Павильон специализируется именно на производстве духовных артефактов, поэтому старик прекрасно разбирался в технологии их создания. Он смог разглядеть особенности статуэтки. Наличие кровяных каналов в ней давало некоторые основания назвать ее шедевром магического искусства. Старику казалось, что он где-то видел подобные каналы. «Вот моя цена!» – громко крикнул Ван Линь, поднимая статуэтку над головой. Аукционист посмотрел вверх и подскочил от удивления. Затем он согласился оценить ее, и статуэтка быстро оказалась в руках оценщиков. Они начали попеременно осматривать ее, тихо переговариваясь. Их лица то и дело менялись. Седовласый старик тем временем спросил у Ван Линя: «Скажи-ка, а те кровяные каналы, ведь ты использовал технику, которую применит монахи Снежного Царства для создания своих ледяных скульптур, верно?» Ван Линь удивился. Ему казалось, что узнать технику снежных монахов довольно трудно. Однако старик был очень опытен, и к тому же не последней степени развития. Не стоит удивляться, что он догадался. Ван Линь кивнул головой. В это время оценщики закончили свою работу и подняли головы вверх. Один из них произнес: «Мы никогда не видели подобной вещи, но думаем, что она подобна кукле поздней стадии зарождения души 4. И цена ей – 5000 камней». Толпа, услышав это, взглянула сначала на статуэтку, а затем перевела взгляды на третий этаж, где сидел Ван Линь. Ван Линь нахмурился. Цена, по его мнению, была гораздо выше 5000. Седовласый старик нахмурился. Определенно, оценщики ошиблись. Опираясь на свой опыт, он мог сказать, что только из-за кровяных каналов цена должна быть как минимум в 2 раза выше. А там ведь еще была и сила домена. Теперь перебить цену в 10 000 камней будет трудновато. Ван Линь же спокойно сидел в кресле и смотрел на входную дверь комнаты. В это время в комнату вошла та красивая девушка и почтительно протянула старику фиолетовую табличку из нефрита. И седовласый старик вдруг сказал: «Я покупаю твою статуэтку. Мне пришлось опустошить все кассы магазинов павильона, чтобы наскрести необходимую сумму. Я предлагаю 20 000 камней». Ван Линь, не поднимая головы, крикнул аукционисту: «Моя цена за рецепт 20 000 камней». Не успела толпа подивиться цене Ван Линя, как женский голос из одной из комнат на третьем этаже прокричал: «30 000». Ван Линь помрачнел. Стоящий рядом Цу Сыпин произнес: «Ван Линь, у меня есть 4000 камней, возьми их, все равно не хватает», — ответил он. 30 000 камней — колоссальная сумма даже по меркам Сузаку. Никто так и не смог перебить эту цену, и рецепт ушел той женщине. В конце концов, подобный рецепт – большая редкость, но ингредиенты, записанные в нем, уже все исчезли и найти их невозможно. Все-таки 30 000 камней – слишком высокая цена. Старик поднялся со своего места, положив на стол фиолетовую табличку. «Ну, я пойду первым». Следом за стариком поднялся Иван Линь. Он взял со стола табличку и вместе с Ли Мувань вернулся в постоялый двор. «Ван Линь, ничего страшного», — попыталась успокоить его Ли Мувань. «Мы все равно не знаем, для какого эликсира был тот рецепт». Ван Линь слабо улыбнулся и сказал: «Подожди меня здесь, тот рецепт очень нам нужен». Ли Мувань, поколебавшись, кивнула. Затем Ван Линь отдал приказ Люй Фею и Тяньню: «Ждите здесь и охраняйте ее». Ван Линь сделал шаг вперед и растворился в пространстве. Появился он уже за пределами города противостояния демонов. Потом он проделал этот трюк снова и оказался за 3000 ли от города на склоне одной горы. На склоне горы была еще и женщина. Она была одета в одежду темных цветов, а лицо ее покрывала белая вуаль. За спиной ее стоял старик. Когда неожиданно появился Ван Линь, старик резко вздрогнул. Женщина же осталась спокойной. «Меня зовут Чжоу Иньхун, и мы уже встречались с вами», — произнесла она. «Ты пригласила меня сюда. Если у тебя нет уважительной причины, пеняй на себя», — ответил Ван Линь, не меняя выражения лица. Женщина звонко засмеялась. «Мне очень нравится ваш характер». Это была та женщина, которая сидела в комнате на третьем этаже башни и подняла цену до 30 000 камней. И именно там она и увидела Ван Линя. Покинув аукцион, она остановилась на горе, хотя разумнее было бы на всех парах убегать прочь от города. «Тебе лучше не болтать зря», — холодно посмотрел на нее Ван Линь. Стоящий за спиной женщины старик резко сделал шаг вперед. Ван Линь посмотрел на него и сказал: «Ты ведь должен разбираться в доменах, тебе лучше отойти». Старик нахмурился, внутренне съежившись. Однако он и не подумал отходить. Ван Линь щелкнул пальцами правой руки, створяя мудру. Затем он достал из сумки предмет, похожий на зонт, который тут же засиял всеми цветами радуги. Старик резко переменился в лице. «Ты слишком самонадеян», — сказал ему Ван Линь. Бам! Зонт пошел трещинами, а свет его потух. В тот же момент заклинание ударило в старика и отбросило на несколько чжанов. Лицо его раскраснелось. Однако Ван Линь отнюдь не хотел убивать старика. Он вновь посмотрел на женщину. В глазах ее читался страх. Она поспешно достала откуда-то выстланную тканью коробочку и протянула Ван Линю. Тот схватил ее и разломал на части. Внутри лежала нефритовая табличка с рецептом. Ван Линь осмотрел его, быстро сделал копию, а затем кинул обратно той женщине со словами: «Ну же, что тебе надо от меня?» Женщина глубоко вздохнула и наконец произнесла: «Прошу простить мою грубость, но мне нужна ваша помощь. Взгляните, пожалуйста, на рецепт, что я сейчас купила». Ван Линь ничего не сказал в ответ, и она продолжила: «Я из клана неопределенности государства Чжоу. Основателем клана был мой отец. Однажды он отправился в один из осколков царства бессмертных и так и не вернулся из него. Этот осколок похож, скорее, на преисподнюю, дикий и заброшенный. Я сама не смогу туда войти. Мне нужна ваша помощь, чтобы вернуть труп отца». Замолчав, женщина уставилась с надеждой на Ван Линя. Нижняя губа ее дрожала. «У меня нет времени», — отрезал Ван Линь. Затем он порылся в сумке и достал оттуда нефритовую табличку, выданную ему стариком-культиватором, и отдал ее женщине со словами: «Эта табличка стоит 20 000 камней. Считай, что я заплатил за взятую мною копию». Затем он превратился в радугу и исчез. Женщина отупело смотрела ему вслед. Глаза ее выражали крайнюю степень отчаяния. Она не хотела тешить себя ложными надеждами, однако вспомнила, что в башне рядом с Ван Линем был еще и старик, который, как она поняла, был культиватором. Надежда еще есть. Нужно нанести ему визит. У Ван Линя действительно не было времени. Рецепт шестого уровня был для создания эликсира возвращения к изначальному. Даже в государствах 1 го и 2 го ранга найдутся люди, способные сотворить данный эликсир, однако качество его будет низким, 1-2 уровень. Эффект эликсира заключался в следующем. У выпившего его человека в несколько раз ускорялся процесс поглощения энергии из внешнего мира, то есть он начинал впитывать в себя во много раз больше природной энергии. Эликсир шестого уровня ускоряет накопление энергии до ужасающей скорости. Но есть и ограничения. Его можно пить лишь раз в 100 лет. Иначе тело рискует затвердеть и превратиться в кристалл, в котором будет заключена душа. Есть небольшая вероятность, что кристалл получится высококачественным и ценным. Раньше все волшебные кристаллы находили в земле. Но потом, после изобретения эликсира возвращения к изначальному, кристаллы стали добывать и из людей. Однако эффективность такого метода оставалась под вопросом. Глава 337. Не в силах расстаться. Прочтя описание рецепта пилюли возвращения к изначальному, Ван Линь поразился до глубины души. Этот способ был слишком уж жестоким. Сердце его дрогнуло. Согласно рецепту, высококачественные кристаллы, запершие душу, имеют слабую еле видную линию крови. Только после достижения зарождения души 4, с помощью истинной души ее можно обнаружить. П.Р. в главе 336 описывалось, что при злоупотреблении этим лекарством, энергия, попадающая в тело, начинает кристаллизоваться, а в итоге тело превращается в духовный кристалл, запирая внутри душу человека. Ван Линь хлопнул по мешку, вытащил свои нефриты бессмертных и всмотрелся в них. Не ожидал я, что мои нефриты бессмертных все, кроме одного, имеют кровяную линию. Ван Линь помолчал, а затем исчез в воздухе. 10 дней спустя он возник из портала на территории государства Чу. В этот раз, в момент, когда он переносился сквозь пространство, он будто бы слышал звук, наполненный намерением освобождения. Этот звук исходил из его кристаллов. Снова вернувшись в ущелье в государстве Чу, Ван Линь обнаружил, что тут ничего не изменилось с его последнего визита. Лю Фэй и Тянь остановились в столе, продолжали медитацию, конденсирующиеся внутри души уже скоро должны были созреть. Жизнь Ван Линя опять стала обычной, каждый день он ухаживал и лечил Лиму Ваня. Она же исследовала рецепт эликсира 6 уровня. Многие ингредиенты этого рецепта уже давно исчезли с лица земли, и она пытался найти им замену. Она не боялась смерти, но она не хотела покидать Ван Линя. Чтобы всегда сопровождать его, она полностью погрузилась в изучение рецепта эликсира. Иногда она поднимала голову и видела, как Ван Линь медитирует с закрытыми глазами. В глазах Лиму Вань каждый раз проступала нежность, она была не в силах расстаться с ним. Лиму Вань горько вздыхала. После месяца поисков заменителей ингредиентов для рецепта, Ван Линь привел еще ученика Ауина. Это был старейшина из школы Небесного Облака, обладающий эликсиром 5 уровня. Много лет назад, ученики начальной стадии зарождения души 4, школы Небесного Облака погибли. Если бы не это, сейчас было бы много народу, способных исследовать рецепт этого эликсира. Ауин был помешан на изготовлении эликсиров. Он только этим и жил. Сейчас же, увидев эликсир 6 ранга в процессе изготовления, он будто бы увидел смысл жизни. Он принялся днями и ночами изучать 137 заменителей ингредиентов эликсира возвращения к изначальному, разделяя и смешивая воедино различные ингредиенты, проверяя их свойства. Каждый раз обнаружив подходящий заменитель, Лю Фэй и Сун Цин, являющиеся старейшинами школы Небесного Облака, сразу же присылали его. А если в пределах школы не находилось такого вещества, то в другие государства посылались экспедиции с целью найти и выкупить их. Если это не помогало, то тогда Лю Фэй и Тянь брались за это. За 2 года почти все 137 заменителей были найдены. Осталось лишь 3, которые никак не удавалось найти. На протяжении этих 2 лет Ауин самозабвенно, забыв о сне и еде, был погружен в изучение рецепта эликсира. Ли Мувань же за эти 2 года сильно изменилась внешностью, ее белоснежные старческие волосы стали сероватыми. Но 2-летнее лечение не могло остановить круговорот жизни и смерти, и Ван Линь постоянно замечал признаки старения Ли Мувань, это будто резало его ножом по сердцу. Взгляд Ли Мувань был все более грустным, она все так же была не в силах расстаться с Ван Линем. В тот день шумел дождь. Ли Мувань легла спать, а Ван Линь одиноко стоял под дождем, смотря на горы вдали, сердце его щемило от тоски. Тело Ли Мувань все больше слабеет, если форсировать достижение зарождения души 4, то, боюсь, еще не до конца сформированный Юаньин может погибнуть, уничтожив душу. П.Р. Зарождение души, уровень 4. Юаньин вместилище для души в Дантяне, лишь соединив энергетическое тело, ядро, получаемое на 3 уровня, и душу, можно продлить срок жизни. ГГ стремится развить Ли Мувань, чтобы она закрепила свою душу в ее теле, предотвратив окончательную смерть, а не увеличить ее силу. Ван Линь в растерянности смотрел вдаль. Затем он вздохнул, достал из мешка флягу и выпил глоток, сел, опершись спиной о камень. Этот напиток был фруктовым вином, которого осталось совсем немного в запасах Ван Линя. Каждый раз, делая глоток, Ван Линь вспоминал детские годы Даню, сцену, когда он подарил Ван Линю это вино. «Дядя Ван, ты приехал в столицу торговать, уже заработал немало денег, вернулся бы ты теперь домой, женился бы. Вот заработаю достаточно денег и вернусь, женюсь». Сцена из прошлого всплыла в памяти. Ван Линь в несколько глотков осушил флягу, в глазах его читалась уверенность. Он поднял голову, посмотрел в небо. В этот момент в комнате, где Ауин изучал рецепт эликсира, вдруг прозвучал взволнованный крик. Затем Ауин выбежал из комнаты. Он увидел Ван Линя под дождем и, подойдя, взволнованно произнес: «Старейшина, последние три ингредиента найдены. Я нашел им замену». Ван Линь перевел взгляд на Ауина. Тот вытащил нефритовую табличку и, вручая ее Ван Линю, произнес: «Хоть этих трех лекарственных трав больше не существует, я нашел 34 вида целебных трав, которые, если соединить воедино, могут заменить нужные ингредиенты. Они хоть и не будут обладать настолько же сильными свойствами, но будут тоже неплохи». Ван Линь взял табличку. Осмотрев ее, он сразу же вспомнил слова: «Эти ингредиенты очень редкие, только в школе небесного облака есть 4 вида, остальные нужно искать в государствах 4 горанга». Ван Линь поднялся на ноги, крепко сжав руками табличку, тело его сверкнуло, и он исчез. В миг его исчезновения в глазах Лиму Вань отразилась неистовая печаль. Она была не готов расстаться с Ван Линем. «Тебе никогда не увидеть, как я выгляжу, находясь в одиночестве, потому что, только тогда, когда тебя нет рядом со мной, я по-настоящему одинока». Из уголков ее глаз брызнули слезы, прорезавшие лоб морщины в этот миг, сделали ее будто бы на 10 лет старше. Ван Линь отсутствовал недолго. Спустя 7 месяцев он, измотанный, вернулся в государство Чу. За 7 месяцев Ван Линь ни разу не отдохнул. Он прошел почти все государства 4 го ранга и часть государств 5 го. В конце концов, он либо выкупил, либо обменял, либо отнял силой все целебные травы, что были указаны на табличке. За эти 7 месяцев Ван Линь совершил несколько убийств, наиболее ужасными из которых были в двух государствах 5 горанга. Одно – убийство монаха уровня зарождения души 4, обладающим особым доменом. Ван Линь победил его с совсем незначительным преимуществом. Второй жертвой был монах последней стадии формирования души 5. Хоть домен его был самый заурядный, но в руках культиватора такого высокого уровня он был очень могущественным. Анализируя сейчас произошедшее, Ван Линь понимал, что сила этого человека не уступала даже силе Хонг Ди, а может даже была выше. За эти 7 месяцев Ван Линь понял, что в государстве Сузаку, среди монахов уровня зарождения души, Хонг Ди была не единственной знаменитостью. Многие выдающиеся монахи прятались и скрывались. Они хоть и не достигли стадии трансформации души 6, но были крайне сильны, особенно те, кто обладал специфичным доменом. Вернувшись в государство Чу, Ван Линь без промедления помчался в ущелье, где жила Лиму Вань. Там его душа почувствовала, что Лю Фэй и Тэ Янь уже повысили свое развитие. Силуэт Ван Линя возник в дверях комнаты. Он толкнул дверь. Шагнув в проем, он задрожал всем телом. Причиной этого был силуэт, который он увидел в комнате. У этого силуэта были длинные волосы, с одной стороны полностью седые. Сердце Ван Линя кольнуло. Он сделал несколько шагов вперед, остановившись около Лиму Вань. Посмотрев на нее некогда прекрасное лицо, которое сейчас стало лицом старухи: «Я вернулся, дорогая моя, я принес целебные травы», — тихо проговорил он. Лиму Вань слабо улыбнулась, ничего не сказав, внимательно рассматривая Ван Линя. Помедлив, прошептал: «Не уходи больше, побудь со мной, мне осталось недолго, ты не можешь умереть», — серьезно проговорил Ван Линь, глядя в ее глаза. Лиму Вань прикусила нижнюю губу и тихонько кивнула головой. Оперевшись рукой о плечо Ван Линя, ее ресницы задрожали. Спустя миг она прикрыла глаза. Возвращение Ван Линя заставило Ауина снова с головой погрузиться в работу. Чудодейственный эликсир 6-го ранга, к которому он стремился всю жизнь, о котором мечтал всю жизнь, был единственным, что было в его мыслях. Большая часть заменителей были выявлены им лично. Изучив почти 1000 видов растений, он отобрал всего 100 с лишним. Если бы не его богатый опыт, ничего бы не вышло. Он старался даже не ради Лиму Вань, а исключительно для себя, чтобы исполнить свою мечту, свое обещание самому себе. В прошлом он терпел много неудач, но в этот раз неудачи быть не могло. При изготовлении эликсира Ауин нервничал все больше и больше, вплоть до того, что иногда Ван Линь спрашивал у него что-то, а тот мог легко вспылить. Это не потому, что он не боялся Ван Линя, а потому, что в процессе воплощения своей мечты он забыл обо всем на свете, полностью отдался процессу изготовления. Ван Линь не принимал это близко к сердцу, а наоборот считал, что среди всех людей Школы Небесного Облака только Ауин имел шанс достичь уровня зарождения души 4. Если он сможет изготовить эликсир, то и совершенствование ему будет под силу. Его культивирование остановилось на средней ступени формирования ядра 3, и пока не двигалось вперед, но если он достигнет последней ступени, то там и до зарождения души будет недалеко. Дни текли медленно. В мгновение ока пролетело 3 года. Изготовление эликсира все еще не было закончено. Ауин застрял на одном этапе и никак не мог сдвинуться дальше. Он стал еще более нервозным. Иногда даже было слышно его безумное и полное отчаяние рычание. С тех пор, как вернулся Ван Линь, он ни на минуту не отходил от Ли Мувань. Она старела на глазах. Ее черные волосы стали полностью белыми, жизненные силы покидали ее тело. Если бы не Ван Линь, Ли Мувань давно бы уже обратилась в прах. Прошло еще 3 года. Ауину наконец удалось сдвинуться с мертвой точки, совершить прорыв в своих исследованиях. И хотя изготовление эликсира все еще так и не было завершено, оставалось уже совсем немного. Густой аромат целебных трав все чаще наполнял комнату. Тело Ли Мувань уже ослабло до предела, она уже не могла ходить, а только лежала весь день на кровати, безмолвно глядел на Ван Линя. В ее глазах было все то же выражение, она была не в силах расстаться с любимым. Эти эмоции с каждым днем становилось все отчетливей. Глава 338. Ли Мувань. Невозможно избежать круговорота жизни и смерти, годы и месяцы не ждут меня. Ли Мувань тихо лежала на кровати в своем белом платье. Несмотря на ее старческое лицо, взгляд ее блестел. Она безмолвно глядела на мужчину перед собой. Она старалась навечно запечатлеть у себя в памяти каждую малую деталь. Мужчина этот ничем не отличался от обычного человека, но его образ был постоянно в ее мыслях последние 100 лет. Держа руку Ли Мувань, Ван Линь тепло смотрел на нее, но сердце его как будто бы резал до крови острый нож. «Ван Линь, прошлой ночью мне снилась улыбка старшего брата. Он улыбался мне, а за его спиной было еще 2 знакомых мне пожилых человека. Они были похожи на моих родителей», — проговорила Ли Мувань, открыв глаза и посмотрев в окно. Мать Ли Мувань умерла очень рано, ее воспитал старший брат. Сердце Ван Линя щемило от боли. Ночь он простоял за дверью, глядя далеко в царство Чжао, молча взывая о помощи. В государстве Чжао, в горах, сидел человек с суровым лицом, как будто заледеневшим 1000 лет назад, красный человек. Он, внезапно, пробудился от медитации, открыв глаза. В этот миг государство Чжао пронзили раскаты грома, как будто вырвалась небесная сила, заставившая всех монахов содрогнуться. Взгляд настоящего тела Ван Линя похолодел, между бровей засверкали 2 фиолетовые точки, его тело заискрилось пурпурным сиянием, и он помчался прочь. Пр. Если кто забыл, настоящее тело ГГ развивается по пути древних богов, а их уровень отображается звездами на лбу. Этот путь направлен на усиление тела, в отличие от стандартного пути развития остальных, развития духовных искусств и ци, духовной энергии. А аватар ГГ, его клон, развивается по стандартному пути, перенося свою душу из одного тела в другое. ГГ выбирает, в каком теле находиться. Он слегка повернул голову, и как будто пронзил своим взглядом пространство, устремился далеко-далеко в государство Чу. Он медленно взмыл в воздух, одной рукой разверз землю перед собой, и широкими шагами прошел под землей по направлению к Чу. Незаметно пролетело 1/2 года. Тело Ли Мувань все слабело, душа разрушалась и уже достигла предела сансары. Невидимая сила будто уносила ее от Ван Линя. В один прекрасный день старейшина Ауин принес огненно-красный эликсир и вручил его Ван Линю. На его лице было нескрываемое волнение. «Я, Ауин, изготовил эликсир 6-го уровня», — сияя, произнес он, а потом его взгляд будто потух. Он не умер, но душа его увяла. Держа эликсир, Ван Линь растерянно смотрел на Ли Мувань, обычную седую старушку на смертном одре. Ее лицо было уже лишено румянца, оно было голубоватого оттенка. За эти несколько лет Ван Линь наблюдал, как она чахнет. На пути к сансаре постоянно встречались трудности, он был измотан телом и душой, но в сердце теплилась вера. Хотя внешность его не изменилась, сердце его старело вслед за Ли Мувань. Внешность его стареющей женщины ничего не значила для Ван Линя, в его глазах она по-прежнему выглядела как раньше. Ван Линь тихонько погладил Ли Мувань и аккуратно влил ей в рот эликсир. Он растаял во рту, и спустя миг ее лицо зарумянилось. Вдруг, Могущественная сила полилась со всех сторон государства Чу и проникла в тело Лимувань. Их каменная хижина, не выдержав такой мощи, с грохотом развалилась. Лю Фэй и Тянь, пробудившись от медитации, изменились в лице. Тело Ауина легонько поднялось в воздух, опустившись рядом с ними. «Возьмите Ауина и ступайте обратно в школу небесного облака. Ждите меня там», — донесся до них голос Ван Линя. Тянь молча схватил Ауина и вместе с Лю Фэем стремительно помчался вдаль. Только спустя 100 ли они обернулись посмотреть назад. Хотя пагода была разрушена, тело Лимувань парило над землей, неиссякаемая энергия переполняла ее лицо светилось ярким румянцем. Постепенно, в ее месте сосредоточения жизненных сил, чуть ниже пупка, образовался тусклый юаньин, медленно вытекающий наружу. Этот юаньин заставил все души бешено заметаться. Ван Линь взмахнул обеими руками, и души одна за одной потекли из его рук, опустились на него. Пэр, юаньин, физическое тело души, изначальной души, расположенной в Дантяне. Ван Линь был очень серьезен. Постепенно юаньи не стали возникать трещины. Эликсир возвращения к изначальному 6-го уровня позволяет за короткое время всосать огромное количество природной энергии. Но тело Лимувань было слишком слабым, время ее было на исходе, и энергию в ней было очень сложно поддерживать. Ван Линь дернулся, вспорхнул в воздух, посмотрел не на Лимувань, а в небо. Его самым злейшим врагом было небо, законы сансары. Юаньин Лимувань покрывался трещинами. Постепенно оттуда стали появляться золотые лучи, свет от них был яркий, но не режущий глаза, а приятный и мягкий. Но в тот же момент, тело Лимувань вдруг посерело, серость становилась все гуще, обволакивала ее. Домен жизни и смерти Ван Линя уже давно обернул тело Лимувань, но только по сравнению с этой серостью, домен его был ничтожен. Непростые люди, ни даже монахи не могли увидеть эту серость, только Ван Линь, с помощью своего домена, мог разглядеть ее, и только он понимал, что это такое. Эта серая аура и была сансарой. Это был знак скорой кончины человека. Глаза Лимувань были полны горечи, она была не в силах расстаться с Ван Линем. Она с любовью посмотрела на него, потом по сторонам, слабо вздохнула, затем медленно закрыла глаза. Из уголков ее глаз потекли слезы. Слезы медленно капали на землю, издавая непонятный звук. Этот звук доходил до слуха Ван Линя, это был звук смерти. Вмиг, когда Лимувань закрыла глаза, цвет киновари потемнел, покрывающие ее трещины тотчас же разверзлись, из этой расщелины появился маленький человечек, копия Лимувань. Она открыла чистые глаза, и вслед за угасанием Лимувань снова их закрыла. «Ван Линь, я хочу бросить все, но только я не могу оставить тебя, только ты, только твои глаза поддерживают во мне огонь жизни. Ван Линь, я хочу оставить все, пусть сансара потушит мою душу, но ничто не в силах разлучить нас. Ван Линь, я хочу лишиться всего, пусть даже жизнь моя утечет, пусть остановится время. Прошу лишь о том, чтобы цветы воспоминаний никогда не увяли. Ван Линь, это наша с тобой карма, это выбор небесного Дао, наша история подошла к концу. Небо велит тебе умереть, а я борюсь за тебя». В глазах Ван Линя была скорбь. Вдруг он поднял голову, свирепо блеснул глазами, и из его тела бешено вылетел его домен жизни и смерти. В этот миг, в небесном пространстве за пределами ущелья, возникло колесо сансары, а после прорисовался черно-белый пейзаж. Пр. Сансара – небесный закон круговорота жизни, а колесо сансары – рисунок, описывающий этот закон. Как будто невидимая рука взмахнула кистью, и пейзаж пошел рябью. Как только возник этот пейзаж, небо пронизал грохот, распространившийся по всему государству Чу. Тело Лимувань в мгновение ока превратилось в иссохший скелет, расселилось в небе. Погибший юаньин тоже стал медленно рассеиваться. Тело Ван Линя сверкнуло, взмыв в небо. Правой рукой он схватил свиток с рисунком сансары и рванул его вниз. Картина упала, обернув юаньин Лимувань. В это мгновение, когда пейзаж пропал, в небе обнажился поразительный вид. Красные облака заволокли небо, и два ярких луча, мерцая, вышли из них, направленные точно на Ван Линя. Это неведомое, но в то же время такое знакомое явление, заставило тело Ван Линя задрожать. Но он все так же решительно смотрел вверх, повиснув в воздухе. Под ним был юаньин Лимувань, завернутый в картину. Ван Линь с помощью своего домена, с помощью познания сансары и небесного Дао, защищал юаньин Лимувань, не давая ему рассеиваться. Он будет бороться до конца. Небо велит тебе умереть, но я отвоюю тебя. Этими словами Ван Линь объявил небу войну. Красные облака густо покрывали небо, два светящихся луча постепенно отступали, но облака скапливались все гуще, образовывая огромную руку, как будто держащую небо. В следующий миг эта огромная рука попыталась схватить Юань Линлимувань. Ван Линь пронзительно закричал. Тело его сверкнуло, он, подняв сверток с Юань Линлимувань, понесся прочь. Но огромная рука быстро нагнала его, снова попытавшись отнять свиток. Ван Линь сверкнул глазами, поднял голову, посмотрел на огромную ладонь. Бабах! Душа Ван Линя с грохотом вырвалась наружу, но потом, так же быстро вернулась назад в тело, из его губ сочилась алая кровь. Огромная рука поднялась над облаками, а потом снова опустилась, хватая свиток. «Истинное тело!» — прокричал Ван Линь. Глава 339. Глава 339. Сансара. Огромная рука поднялась над облаками, а потом снова опустилась, хватая свиток. «Истинное тело!» — прокричал Ван Линь. В тот момент, когда гигантская ладонь попыталась схватить, земля с грохотом затряслась и внезапно наружу вырвалась тень, и с леденящим кровь видом устремилась навстречу гигантской ладони, обрушиваясь на нее. Звук грохота. Ладонь действительно отскочила на несколько чжанов, и взгляд двух глаз из красного облака, словно молнии, и переместились на тень. Выражение лица истинного тела Ван Линя оставалось спокойным, в нем не произошло никаких изменений, будто, только что, хлопок гигантской ладони был не более чем легким ветерком. Единственное, что изменилось, две пурпурные звезды между бровями начали вращаться. Истинное тело находилось перед Ван Линем, с холодным взглядом, устремленным в небо. Взгляд из красного облака вновь отступил, но тут же, вслед за этим, облаков в небе прибавилось. На этот раз, за какие-то секунды, большая часть облаков втянулась в ладонь, и, казавшаяся поначалу немного призрачной, ладонь материализовалась, а пять острых ногтей приобрели отчетливую форму. Рука, снова, сжала ладонь в хватке. На этот раз, в момент захвата, пять огромных трещин появились в пространстве, когда когти, как будто разорвавшие небо, погнались за Ван Линем. Ван Линь громко крикнул, хлопнул по мешку, и тотчас же из него появился длинный черный меч, излучающий ци бессмертных. Ван Линь махнул рукой, и этот меч, издав громкий звук, полетел в сторону огромной ладони. В это самое время, звезды между бровями истинного тела внезапно остановили вращение, и от тела донесся треск. Тело начало быстро увеличиваться в размерах, превратившись в великана высотой около 3 чжанов. Под его кожей виднелось бледное фиолетовое свечение, а от его тела исходила древняя аура. И в эту минуту, на теле истинного тела, проявились едва различимые признаки древнего бога. В глазах тела ярко вспыхнуло стремление к схватке, оно громко крикнуло и взмыло в небо, и с легкостью схватило длинный меч, подброшенный в небо аватаром Ван Линя. Грохот устремился к ладони руки, торчащей из красных облаков. Когда внезапно раздавшийся грохот эхом распространился в воздухе, казалось, будто земля катится в тартарары. Длинный черный меч раскалывался цунь за цунем, а ци бессмертных рассеялась. В истинное тело ударила струя сильной энергии, и оно с грохотом упало с неба. Как и говорил ранее, не вижу смысла переводить меры длины Китая, с их гигантоманией, во избежание порчи сюжета. Но кому очень интересно, цунь, 3.33 см. В момент его приземления, земля с большим треском раскололась, и возникшие многочисленные трещины расползлись во все стороны. Истинное тело протаранило землю, устремившись вниз, и остановилось только на глубине в 3000 ли. Из уголков рта тела появилась струйка свежей крови, но ее враждебный настрой только усилился. И тогда оно, со злости, топнуло ногой. В этот момент Ван Линь не стал ждать исхода схватки, а продолжал нестись вперед. Он тщательно осмотрелся духовным зрением во всех направлениях, и, внезапно, его взгляд остановился на горной деревне, находившейся на расстоянии в 10 тысяч ли. После того, как гигантская ладонь прихлопнула истинное тело, она погналась за Ван Линем, собираясь его схватить. На протяжении всего этого времени, взгляд из красного облака оставался абсолютно неизменным. Когда ладонь уже собиралась схватить его, Ван Линь неожиданно повернулся, и обеими руками сотворил мудру. Вся его духовная сила сконцентрировалась в одном пальце, которым он дотронулся до центра ладони. Бум! Тело Ван Линя отбросило далеко назад, а из его рта брызнула алая кровь, которая попала на домен жизни и смерти, сконцентрированный у него в руках, и постепенно впиталась. Находившаяся внутри домена душа Лимувань, которая уже была на грани исчезновения, в эту минуту вдруг снова подала признаки жизни, проявила жизнеспособность и упорство. Душа Лимувань боролась с сансарой исключительно ради того, чтобы эта женщина могла жить, тем самым борясь с законами вселенной. Гигантская ладонь снова схватила, и как раз в это время из-под земли вырвалось истинное тело Ван Линя, издав при этом дикий рев. Оно, внезапно, остановилось перед Ван Линем, сжало правый кулак и нанесло удар гигантской ладони. Бум! Изо рта истинного тела вырвалась струйка крови, но оно дико расхохоталось и снова ударило по гигантской ладони так, что ладонь отступила еще на несколько чжанов. Истинное тело, громко смеясь, продвинулось на шаг вперед, еще раз взмахнуло рукой и начало, не останавливаясь, таранить гигантскую ладонь, издавая при этом жуткий грохот. Бум, бум, бум. И с каждым ударом из уголков рта тела стекала кровь, однако его взгляд все же был преисполнен боевым настроем. «Я, древний бог, и должен восстать против воли неба. Чтобы осуществить сансару, сначала нужно будет избавиться от меня». Истинное тело громко расхохоталось, и звезды у него между бровями бешено завращались. В этот момент, позади истинного тела постепенно поднялась гигантская тень. Макушка этой тени достигала небес, а ноги доставали до земли, но она не стояла на земле, а только лишь одним коленом припадала к ней. Голова этой тени была слегка наклонена вперед, и казалось, что тень спит. Истинное тело громко рассмеялось, его правая рука, не прекращая, размахивала в атаке. Тело все время поднималось вверх, а гигантская ладонь все это время отступала. По мере того, как истинное тело атаковало, мираж позади него постепенно поднимал голову. Взгляд из красного облака по-прежнему оставался невозмутимым, ведь он был посланником небесного Дао и сансары. Ему были чужды человеческие чувства, единственное, для чего он здесь, подчинение законам сансары и возвращение на путь небесного Дао тех, кто отчаянно пытается избежать круга перерождений. Смелость истинного тела, таким образом, превзошла всех монахов, а Ван Линь, не произнеся ни слова, тут же унесся прочь. В результате, ладонь, образованная красным облаком, под мощной атакой со стороны истинного тела Ван Линя, отступила в середину красного облака и исчезла из поля зрения. Но через считанные секунды, эта ладонь снова вырвалась из облака, и, на этот раз, практически полностью была материальной, а сила ее, по сравнению с прошлым появлением, увеличилась в несколько раз. Ладонь больше не раскрылась, в этот раз она сжалась в кулак и с грохотом обрушилась вниз, столкнувшись с истинным телом. Раздался мощный треск, как будто разверзлись небеса. По всему истинному телу образовалось множество повреждений, и в конце концов, оно упало вниз. В этот момент, находившаяся позади истинного тела тень, как будто очнулась ото сна, подняла голову, и тотчас же из нее хлынул мощный поток энергии. Тут же истинное тело остановилось и невольно стало отступать, а затем оно слилось с тенью. Гигантский кулак не стал разбираться в том, что же произошло с тенью и истинным телом, а рванул вперед, издавая дикий грохот, за уже удалившимся на приличное расстояние Ван Линем. Ван Линь с помощью духовного зрения, как будто своими глазами, видел все то, что происходило позади него. Он стиснул зубы, еще больше ускоряясь, и за одно перемещение покрыл расстояние в 10 тысяч ли. Ван Линь оказался в поселке, напоминавшем персиковый источник вне пределов людского мира. Дети резвились, а громоподобного звука на расстоянии в 10 тысяч ли вовсе не было слышно. Так было и на самом деле, простые смертные не могли увидеть ни то, как низвергаются небеса, битву в небесах, не гигантскую ладонь. Увидеть и почувствовать они могли лишь Ван Линя и его истинное тело. Персиковый источник, уединенное поселение в тихом уголке, край блаженства. Действительно, грохот, с которым истинное тело проделало глубокие трещины и образовало пропасть, практически не доносился до этих мест. В этой деревушке, с населением меньше 100 человек, был дом, в котором женщина в тот момент варила кашу. Время от времени она поднимала голову и смотрела в окно на резвившихся детей взглядом, преисполненным нежности, поглаживая свой живот. Ван Линь висел в воздухе со свитком, изображающим сансару. В руках он повернул свиток в своих руках один раз, и из него появилась душа Лимувань. Но как только появился, тут же рассеялась. Во взгляде Ван Линя проблеснул лучик нежности, он прикоснулся к душе Лимувань, и она сразу же превратилась в метеор и полетела в направлении деревушки. В этот момент прилетела гигантская ладонь. Она с грохотом опустилась на землю и понеслась, тараном, за душой Лимувань. Ван Линь сверкнул глазами и немедля загородил ее своим телом. Бу-у-ум! Ван Линь сплюнул сгусток крови, оба его глаза налились кровью, он тут же потряс правой рукой, и перед ним появились 9 резных деревянных фигурок, и вслед за ними, неожиданно, возник домен возраста. Тогда, гигантская ладонь снова опустилась на землю, и 6 резных фигурок мгновенно, с резким звуком, покрылись трещинами. Кулак прошел насквозь, обошел стороной Ван Линя и понесся в направлении уже находившейся в деревушке души Лимувань, готовясь нанести ей удар. Ван Линь громко закричал, его тело снова сверкнуло, и он в очередной раз встал на пути у гигантской ладони. Он не успел использовать духовные техники, и поэтому своим телом преградил дорогу ладони. Бум! Кровь потекла из всех отверстий в голове Ван Лина, но несмотря на это, его уголки рта растянулись в улыбке, и смех с каждой секундой становился все громче, под конец перешел в дикий хохот. «Ты задумал уничтожить то, что осталось от Лимувань, вернуть ее в сансару, но я, Ван Линь, против этого». Безразличный взгляд из красного облака окинул Ван Линя, и кулак снова пришел в движение. Ван Линь еще раз принял атаку на себя. В этот раз на его теле образовались бесчисленные раны, изо рта и носа хлыстала кровь. Только его выражение лица оставалось сумасшедшим. Он поднял голову и, смотря на красное облако, произнес: «Я как раз тренирую технику небесного Даа и сансары. Обязательно наступит день, когда я заменю сансару и заставлю ее подчиниться моей воле. А тебя, порождение сансары, преклонить передо мной колени». Взгляд из красного облака оставался спокойным, как будто он смотрел на жалкого смертного, который нес абсолютный вздор. А тем временем душа Лимувань скрытно проникла в деревенский дом и слилась воедино с комочком плоти и крови в животе беременной женщины. Взгляд из красного облака окинул деревушку, вслед за чем остановился на Ван Лине. Гигантский кулак с диким грохотом снова бросился на него, на этот раз со всасывающей силой, а на его поверхности собралось огромное количество молний. Этот кулак и был наказанием, наказанием за сопротивление небесному Даа. В тот момент, когда кулак уже готов был нанести удар, неожиданно появилось истинное тело Ван Линя. Как только увидела багряное свечение, так сразу же примчалось из далеких мест и слилось с аватаром Ван Линя в единое целое. Аватар Ван Линя и его истинное тело сразу же исчезли из поля зрения, а на их месте появилась тень ростом в один чжан с огромными ногами. Левый глаз у этого человека был точно луна, а правый – точно солнце. Тело его представляло собой гармонию древнего бога и домена жизни и смерти, ПП, дословно, источало ауру как древнего бога, так и домена жизни и смерти. Теперь Ван Линь уже не был культиватором, он не был и древним богом, а представлял собой непостижимое существо. Его тело было преисполнено отвагой, как у древнего бога, а в самом теле жила ци культиватора. ПР. Напоминаю, истинное тело ГГ пошло по пути развития древних богов, из-за того, что в его душе была сфера Цзи, не позволяющая ему культивировать традиционные методы. А душа Ван Линя переместилась в его аватар, который развивался обычными методами. Развитие древних богов шло по пути развития их тел, укрепляя их. Их сила отображается в количестве красных звезд на их лбу. Таким образом, после слияния аватара и основного тела, ГГ получил тело древних богов, с их силой и прочностью, наполненное Ци, духовной энергией, со способностью выполнять духовные техники. Сочетание внешнего и внутреннего, телесной практики и культивации Ци. Ван Линь поднял голову, и позади него тень, достигавшая макушкой небеса, а стопами касавшаяся земли, не только подняла голову, но и, если внимательно присмотреться, можно было отчетливо увидеть, что в середине груди у нее была душа, размером с человека. Тень растянула руки, и тогда на теле появилось нечто, вроде бесчисленных каналов, по которым циркулировала энергия, вслед за тем они соединились с телом гигантской тени. Душа, кажется, была сердцем древнего бога. Тогда, не дождавшись, пока гигантский кулак, исполняющий небесное Даа, снова на него не обрушится, Ван Линь топнул ногой, и сам полетел к нему. Бум, бум, бум. Тело Ван Линя тут же далеко отбросило, изо рта у него полилась кровь, однако он продолжал дико хохотать, и в этом смехе была явно слышна его заносчивость. Сейчас ее душа переродилась, а продолжительность ее жизни увеличилась. Согласно закону небесного Даа, от сансары можно укрыться, нужно лишь остановить культивацию. Через 10 с лишним лет, ее душа и тело окрепнут и станут одним целым. Тогда ты, конечно, снова появишься, но и в следующий раз я тебя также остановлю». Взгляд из красного облака равнодушно окинул Ван Линя и потух, вслед за ним исчез и гигантский кулак, а красное облако рассеялось. Глава 340, посланник из государства Сузаку. Ван Линь наконец долетел до пагоды, тело его билось в судорогах, а его душа отделилась от тела. Опустившись на землю, Ван Линь изрыгнул из своего горла лужицу крови и уселся, поджав ноги под себя и закрыв глаза. Спустя продолжительный промежуток времени, он наконец открыл глаза, достал духовный эликсир и приступил к циркуляции энергии в своем теле. Спустя 3 дня, Ван Линь и его основное тело одновременно распахнули глаза. В этот раз, рана действительно очень тяжелая. Нужен полный покой и уединение. Мрачно думал Ван Линь, а душа Ли Мувань очнется через 19 лет, и лишь к этому времени ей удастся восстановить сознание и прийти в себя. Ван Линь поднялся на ноги, молча взлетело вверх и его основное тело. Он насмотрел на следы былой битвы, котлованы и дыры в земле. Тело снова опустилось на землю, и эти провалы начали затягиваться землей, пока полностью не сравнялись с поверхностью. Основное тело Ван Линя уселось на землю в медитации и засветилось ярким фиолетовым цветом, так, что его было видно издалека. Раны тела были серьезнее, чем у аватара, в котором сейчас была душа Ван Линя. Особенно сильной раной была та, которую он получил последней. Ван Линь достал правой рукой из сумки нефритовую табличку и написал в ней одно указание. Затем он бросил ее в воздух. Табличка, сверкнув радугой, растворилась в пространстве. Ван Линь закрыл глаза и полностью сконцентрировался на лечении своей раны. Днем солнце посылало свои лучи на землю, одаряя Ван Линя мягким теплом. Ночами светила луна, принося с собой ночную прохладу. Когда погода была дождливой, капли воды, падая с небес, мочили Ван Линю одежду. Очень быстро он промокал насквозь. Затем наступила снежная пора. Снегом была покрыта земля вокруг пагоды, а сам Ван Линь стал похож на снеговика. День шел за днем, снег сменялся ветром, а Ван Линь так и оставался в одной и той же позе, не двигаясь. Он был похож на умершего в медитации старца. В нем не было жизни, он сохранял неподвижность. Полгода спустя, пришла весна и пора цветения. Первые зеленые побеги выступили на фруктовых деревьях. В одной деревне, под названием Синхуа, абрикосовая деревня, в клане Чжоу родилась девочка, которую назвали Чжоу-Жу. Она родилась, плача, однако никто из людей не знал, что этот плач был не похож на плач обычных младенцев. Девочка была слаба телом. Ее клан обладал значительным авторитетом в своей деревне, был достаточно богатым, ему даже принадлежала одна бакалейная лавка. Застолье от этой деревни была гора с пещерой. В пещере сидел Тиянь и медитировал в течение последних 6 месяцев. Ван Линь поручил ему и Люй Фею защищать Ли Мувань. Тиянь и Люй Фей договорились, что первый прибудет сюда, в пещеру, откуда его дух будет бдительно охранять деревню. Ван Линь, тем временем, продолжал залечивать свои раны. Снег вокруг пагоды уже растаял и впитался в землю. Основное тело Ван Линя в это время находилось глубоко под землей. Погружение происходило толчками. Всего было 3 толчка. После каждого тело погружался вниз на несколько тысяч ли. Еще немного и оно опустится до самого ядра земли. Древние боги рождались в битвах, эта фраза полностью правдива. Основное тело Ван Линя восстанавливалось пусть и медленно, но все же, оно уже достиг 2-го уровня, и 3-е перерождение было не за горами. Следующие полгода пролетели так же быстро. Чжоу уже ушел 1-й год. В этом возрасте обычные дети пусть и не говорят, но что-то уже лопочут на своем. Однако Чжоу Жу не издала ни единого звука. Наконец, один селянин высказал предположение, что девочка немая. Примерно в это же время, около телепорта где-то на границе государства Чу, появилась компания из 6 человек, мужчин и женщин. Больше всего из них внимание привлекала женщина с белой вуалью. Она была очень красивой, но лицо и глаза выражали сильную усталость. За спиной женщины шел старик, одетый в темную ханьфу. Глаза его были пустыми и ничего не выражавшими. Казалось, он был тяжело болен. Ван Линь узнал бы в них ту женщину, купившую рецепт эликсира, и ее слугу. П.Р. Ханьфу, HTTP4BPBLOX.SOMR7GAH5WORKSUT.BIFRIA5HPATSKR9SCS1600E06 1542F1EIPEC. Сбоку от них шел седовласый старик, монах из павильона духовных артефактов. Также там были Сюло и та красивая девушка из павильона, которая служила старцу. Сзади старика шел и хороший знакомый Ван Линя, Цусыпин. Когда компания вышла из телепорта, седовласый старик по фамилии Ху взглянул в сторону севера и промолвил: «Через Чу пройти к царству бессмертных не самый лучший путь, но это все равно удобнее, чем идти через государство Чжоу». Красивая девушка, кивнув головой, ответила ему: «Вы правы, господин. Путь пусть и длиннее, но зато нам не встретятся преграды и заставы». Старик Ху ускорился, догоняя остальных. У Цусыпина было неспокойно на душе. Когда он расстался с Ван Линем, то очень долго размышлял и наконец решил следовать за стариком Ху, в надежде пройти очередной уровень культивации. За последние 10 лет у него был определенный прогресс, но самостоятельно сделать это было для него невозможным. Женщина в белой вуале после отказа Ван Линя помочь, обратился к монаху из павильон духовных артефактов, и тот согласился отправиться в царство бессмертных, и шестеро спутников пустились в полет в направлении севера. Когда они пролетали территории, принадлежавшие кланам, никто не решался преградить им путь. «Я не был в государстве Чу больше века, и в нем произошли огромные изменения», — воскликнул старик Ху. Летевший сзади него Сюхо почтительно произнесла: «В последние годы в государстве Чу набирает силу школа Небесного облака. Она уже поглотила несколько других школ и кланов, и теперь, пожалуй, самая сильная». Старик Ху покивал головой, произнося: «Эта школа специализируется на изготовлении эликсира бессмертия. Если она такая сильная, то там наверняка много монахов уровня зарождения души 4. Когда вернемся из осколка царства бессмертных, напомни мне, надо будет зайти туда и отобрать у них немного эликсира». Сюло улыбнулся и кивнул. Он подумал, что та школа будет рада сама подарить эликсир, чтобы ее не трогали. Через некоторое время шестеро героев увидели вдали мощный луч света, поднявшийся от земли и пронзивший небеса. Издалека луч света казался толщиной с руку младенца, но, наверняка, вблизи он будет в неизмеримое число раз толще. Старик Ху вперился взглядом в этот свет. Увиденное потрясло его до глубины души. Летящий за женщиной в белой вуале старик открыл свои дремлющие глаза и с изумлением воззрился на бушующий поток. Место, из которого шел свет, определенно было центром Чу, конкретно, той высокой башней, достигающий небес. Это, должно быть, прибывает посланник из государства с высоким рангом. Но если посланник пришел из государства 4-го ранга, то все равно не может быть таких больших спецэффектов, произнес старик Ху. Вдруг, около столпа света, появилось несколько золотых драконов. Они разевали пасти в ужасающем рыке. И, наконец, показался силуэт молодого человека в белой одежде. Он медленно вылезал из светового столба. Вот он вылез полностью, и драконы закричали еще громче. Хотя 6 человек находились очень далеко, они все прекрасно слышали. Затем драконы бросились к человеку и превратились в рисунок на его одежде. «Это посланник Сузаку!» В ужасе закричал старик Ху. Произошло что-то колоссальной важности, иначе посланник никак не мог прийти в государство 3-го ранга. Остальные тоже замерли в страхе. Женщина в белой вуале с силой сжала рукава своей одежды, чувствуя, как липкий пот покрывает ее тело. Сильнее всех были испуганы Сюло, та красивая девушка, а также Цусыпин. Он беспрестанно бормотал себе под нос: «Вот я и увидел в первый раз посланника Сузаку. Зачем же он решил прибыть в государство Чу?» Побледнев от страха, пробормотала девушка. «Гун Сунь, что ты думаешь об этом?» — обратился старик Ху к престарелому слуге женщины в вуале. «Я совсем недавно прошел культивацию и пока не могу рассуждать о том, что и зачем делает Сузаку. Но, думаю, если они отправили посланника, то скоро что-то произойдет, хотим мы этого или нет», — ответил тот. «Ерунда», — воскликнул монах, продолжая следить за столпом света. Поток света начал постепенно иссякать, а находящийся в нем молодой человек, со скоростью метеора, радугой понесся к этим людям. Женщина в белой вуале задрожала, а в глазах у нее плескался ужас. Когда старик Ху увидел это, он сохранил невозмутимый вид, но внутренне содрогнулся. Глава 341. Глава 341. Допрос на горе Сузаку. Радуга неслась с огромной скоростью. Пролетая около 6 героев, она резко затормозила, и из нее вышел молодой человек в белой одежде. Все, кроме старика Ху и его престарелого слуги, в страхе опустили головы. «Так, у нас тут 2 монаха», — сказал вышедший из радуги человек. Лицо его было очень красивым, а кожа была белой, словно нефрит. Сам он держался уверенно и расслабленно. Было понятно с первого взгляда, что это необычный человек. Рисунок одежды, сформированный золотыми драконами, так и светился энергией. Девушка из пагоды духовных предметов хотя и опустила голову вниз, однако успела увидеть, насколько красив был посланник, и ее щеки залились румянцем. «Куда вы направляетесь?» – спросил молодой человек ровным голосом. Теперь все почувствовали, что он существо иного порядка, на голову выше любого из них. Старик Ху разглядел, что уровень культивации посланника был примерно таким же, но начальная ступень у него была практически пройдена. «Мы направляемся к царству бессмертных», – ответил Ху. Молодой человек повернулся к красивой девушке и приказал: «Сними головной платок, быстро». В ответ на это, старик в темной одежде выступил вперед, закрывая собой девушку и произнес, стараясь придать своему голосу как можно больше почтительности: «Уважаемый посланник, у нас в клане есть определенные традиции, и молодой девушке не пристало ходить без вуали, оголив голову. Прошу простить нас». Молодой человек на секунду замер, а затем, закатав рукава, он унесся молнией вдаль. Шестеро спутников остались стоять в замешательстве, раздумывая, что все-таки здесь понадобилось посланнику Сузаку. Наконец старик Ху двинулся в путь, за ним бросились, догоняя, Цусыпин и Сюло. Затем пришла в движение и женщина с вуалью. Покряхтывая, за ней пустился ее старик-слуга. Вдруг кто-то обратил внимание, что посланник тоже летел на север, прямиком к царству бессмертных. «Неужели там остались какие-то сокровища?» – спросил Ху. Вдруг герои увидели, как летящий впереди посланник резко затормозил под воздействием какой-то гигантской силы. Его прекрасное лицо перекосилось от ужаса. Шестеро спутников остановились на склоне одной горы и принялись наблюдать. Посланник схватил свою сумку и достал нефритовую табличку с изображением здешнего места. Подумав, он попытался пройти дальше, но через несколько шагов им овладел ужас, заставив его отступить. Старик Ху напряг зрение и смог разглядеть высокую башню в глубине горной долины. Около нее сидел один человек, абсолютно безжизненный. Ху показалось, что это, скорее, была мумия. Посланник тем временем пытался пройти еще несколько раз, но дальше 10 ли ему продвинуться не удалось. Затем он сложил руки на груди и, поклонившись, прокричал: «Меня зовут Фэн Юйшэнь из Сузаку. Пропустите меня, пожалуйста. Мне нужно с вами встретиться». «Цзэнню», — в удивлении воскликнул старик Ху, сверкнув глазами. Он внимательно уставился на сидевшую у башни мумию. Его удивление было вполне оправдано, имя Цзэнню было очень известно в море демонов, и о нем ходило множество слухов. Например, говорили, что Цзэнню – мастер из клана Сузаку, а само слово Цзэнню – наследственный титул. Также он говорили, что именно Цзэнню отрубил руку Хонгди. Другие же слухи свидетельствовали, что Цзэнню был учеником, подмастерьем, но с огромным талантом. Его задатки были больше, чем у Хонгди, и потому в клане Сузаку очень дорожили им и ценили, пожалуй, больше Хонгди. И подобных слухов было очень много. «Цзэнню!» – воскликнула красивая девушка. Ее дыхание заметно участилось. Она подумала, если Цзэнню поможет им, то им удастся выполнить задуманное. Устоявшего рядом старика в темной одежде лицо приняло выражение почтительности. «Я и не представлял, что Цзэнню, о котором все говорят, здесь!» – воскликнул Цусыпин. «Неудивительно, что посланник Сузаку прибыл в Чу», – добавил Сюло.